«Вы Шеридан?» Шеридан кивнул, окидывая курьера внимательным взглядом. «Великолепная вещь! Найти вас оказалось нелегко. Ваша база, похоже, брошена». «Мы столкнулись с некоторыми трудностями», — спокойно сказал Шеридан. «Не слишком серьезными, надеюсь. Я вижу, ваш груз сохранил свой первоначальный вид». «Скажем так, особенно нам не докучали». «Понятно», — сказал робот, разочарованный тем, что происходящего ему пока не объясняют. «Меня зовут Тобиас, я кое-что должен вам передать». «Я слушаю». «Иногда, — сказал себе Шеридан, — бывает просто необходимо сбить с этих роботов из штаб-квартиры хоть чуточку спеси. Передать устно. Могу вас заверить, что меня полностью ввели в курс дела. Я в состоянии ответить на любой вопрос, который вы пожелаете задать».